Глава вторая. Они переправились в Путунг через реку Вангпу. Легкий, нежный весенний ветерок уже дул над южным городом, и Ханна погрузилась в свои мысли. У нее, как говорили евреи, было больше удачи, чем ума. Прыжок в неизведанное оказался легким. Еврейский комитет помощи обеспечил ей, как и другим, бедное, но безопасное существование. Она могла спокойно собирать и перерабатывать впечатления, осторожно выискивая связи с левыми китайскими кругами и, проявив большую настойчивость, наконец узнать что-нибудь о Нью-Ланге. Ее устраивало, что она живет не в шикарном районе бывших иностранных концессий, а в Хэнкью, неприметном районе низшего среднего класса, в ослепительном чужом городе. Здесь по-прежнему оставались около 7 тысяч центральноевропейских еврейских беженцев, и сосуществование с ними дарило определенное количество человеческого тепла. Конечно, бывало и нечто неприятное – сплетни, склоки, унылые антикитайские придирки, тревожное ощущение неопределенности в будущем. И все же такая жизнь казалась Ханне вполне уютной. Люди делились воспоминаниями, тревогами и надеждами, находили старых знакомых, происходил непринужденный культурный обмен – музыка, дискуссии, кабаре. Самой забавной оказалась шанхайская статистика. Здесь существенно преобладали мужчины. В воздухе витала горячая жажда женщин. Она приятно мерцала сквозь эротическое тщеславие и чувственность, но порой немного пугала. Ханна, известная способностью за несколько слов отрезвить даже самого настырного мужчину, держала наготове свои комические высказывания. «Я тоже уверена в ваших братских чувствах. Меня насилуют только по моему прямому приказу. В Шанхае женщина может быть увядшей и старой, но старая добрая статистика все равно обеспечит ей поклонников». Но эти фразы требовались редко. Ханна просто рассказывала о Нью-Ланге, и мужчины, в зависимости от уровня и характера, умилялись или начинали скучать, но в любом случае отвлекались. «Дао-ла, вот и пришли», — объявила Юэ Цинь. Она вежливо откашлялась и толчком открыла дверь маленькой хижины. Мама Ванг опешила лишь на несколько секунд, а потом сказала со спокойной мудростью: «Вы мисси Пилеке?» И никто другой. Пришла племянница, обе внучатые племянницы и дети, бесчисленное множество детей. Они смотрели на Ханну, как на мифического носорога, жались друг к другу и хихикали. Взгляд Ханны перемещался с морщинистого, дружелюбного лица мамы Ванг к застенчивым и умным лицам 10-11-летних детей и забавным глазкам совсем маленьких малышей. И к ней снова вернулось таинственное чувство восторженного волнения. Оно охватывало ее, когда Нью-Ланг философствовал, нахмурив брови, когда Гилберта закатывала большие глаза, когда Юэ Цзинь высказала свое одобрение: «Мисси хорошая». Любовь и уважение, в которых цветным людям отказывали на протяжении веков, бушевали в сердце Ханны с порывистым, протяжным, бурным вдохновением. Ей хотелось наверстать упущенное столетиями. И форма их глаз, тон их кожи, ритм их языка пробуждали в ней особое чувство, как казалось бессмысленное, но обладавшее глубоким смыслом. Оно касалось ее предназначения. В маленькой хижине стало тихо. Лоб Ханны пылал, глаза горели, на губах играла улыбка глубокого сочувствия. Эту улыбку поняли все. И 65-летняя мама Ванг, с тихой радостью смотревшая на странную гостью, и подошедшая на шатких ножках полуторагодовалая девочка с раскосыми глазами. Она уверенно вцепилась в платье Ханны. Ханна достала из портфеля цветную бумагу. Ей нужно было как-то выразить чувство, и принялась складывать кораблики для самых маленьких и вырезать бумажные салфетки для старших. 11-летняя Юэ Ту и 10-летняя Юэ Лан представились и с доверчивой вежливостью трижды поклонились. Услышав имя Юэ Ту, лунный кролик, Ханна впала в задумчивый восторг, который показался всем очень странным, ведь это очень распространенное и обычное имя. Юэ Цинь попросила маму Ванг спеть песню. И жена старого крестьянина усталым, нежным голосом пропела молитву Гуань-Ин, богини милосердия, которая слышит крики отчаявшихся, очищает отвергнутых, оживляет измученных. Юэ Цинь усердно переводила то, что не могла понять Ханна, а потом мама Ванг рассказала сказку о Мэн Чханню, которая столь жалобно звала пропавшего мужа, что камни смягчились и рухнула великая китайская стена. И о Ван Бао Чан, которая ждала мужа 10 лет, а ее муж стал императором. Когда он вошел в ее хижину во всем великолепии, она его не узнала. «Где твой муж?» — спросил он. «Ваше Величество, я не знаю». «Значит, мы выдадим вас за кого-нибудь другого». «Прошу прощения, Ваше Величество, но я не хочу никого другого». Тогда сын неба признал свою верную жену и возвел ее на императорский престол. «С ума сойти!» — выпалила Ханна. Все хотели понять, что это значит. Одобрение ли это или осуждение? И Ханна объяснила, что это еврейская поговорка, непереводимая, но, безусловно, одобрительная. То, что мама Ванг рассказывала о юности Бо Ченга, ее старшего сына, казалось еще более удивительным. Оборванный и истощенный, он работал носильщиком у знатного джентльмена. Но добрый Будда сотворил чудо, и одновременно 18 носильщиков отказались работать. И так господин вдруг оказался без рук, и ему пришлось снизойти до своих слуг и спросить, чего они хотят. Ее сын вышел вперед, и Будда сотворил второе чудо. Из уст бедного юноши полились слова, достойные мудрости императора. Но это оказалось еще неприятнее могущественному человеку. И добрый Будда сотворил третье чудо. Сын богатого купца встал на сторону слуг, и гордый отец, опасаясь за наследника, немного смягчил свое жестокосердие. Его собственный сын, поражалась Ханна, ничего не подозревая. Но сильнее всего ее потрясли истории мамы Ванг. Два пьяных иностранца с грубым высокомерием столкнули рикшу в реку Вангпу. Бо Ченг вытащил парня, встал перед двумя белыми дьяволами, сказал им всего несколько слов, и они ушли, как два растерянных школьника. С призрачной ясностью Ханна услышала голос пропавшего сына, неизвестного рабочего, голос Бо Ченга, деловой и почти сострадательный, как у врача, ставящего диагноз калеке. «Вы не можете просить о прощении? Не можете. Не можете». Назад они отправились уже поздно вечером. Ханна хотела попрощаться с Юэ Цинь у столярной мастерской на Кунг Пинг Роуд, но Юэ Цинь настояла на том, чтобы проводить гостью свекрови до дома. В темном переулке на Уорд Роуд вдруг раздался пронзительный голос госпожи Бергман, стоявшей у двери со знакомой. «Вы представляете? Белая женщина связалась с грязными китайцами. Приходится жить в таком недостойном обществе». «Может стать еще веселее», — подумала Ханна, поднимаясь по шаткой лестнице. Стало еще веселее. Уже на следующее утро госпожа Бергман вышла к ее двери и начала сквернословить. Она — нахальная полька. Тащит в дом китайскую грязь. Только одержимая свинья могла лечь в постель с китайцем. Ханна как раз записывала услышанные вчера сказки и истории и составляла описание крестьянской хижины и ее обитателей. Ее душил гнев, перед глазами заплясали линии. «Это безумная китайская шлюха!» — пронзительно повторила миссис Бергман. Ханна открыла дверь. «Вы не хотите, наконец, заткнуться и дать мне поработать?» Вдруг сбежался весь дом. Господин Бергман бросился на нее с кулаками. Блауштейн, сильный рабочий, оттащил его и грубо швырнул в комнату. «Мне нужно отсюда уехать», — сказала Ханна. «Как такое терпеть?» «Нет», — философски сказала Сабина Блауштейн, — «мы пережили и похуже». Вскоре Ханна решила переехать на Нанкинг-роуд. Она ходила в книжный неподалеку и услышала там о русской паре, которая хотела сдать в аренду небольшую комнату. Здесь находился самый роскошный квартал этого богатого и нищего города — бывшая британская концессия. Бывшая? Здесь по-прежнему оставались здания, куда китайцам входить не разрешалось. Иностранцы по-прежнему ходили с напыщенным, важным видом, покупали изысканный фарфор и нервным жестом прогоняли нищих, стоявших перед дверью. Они по-прежнему пинали ногами рикшу, чтобы он ускорил темп. Ханна почувствовала приступ тошноты. Ее переполнило отвращение к миру и к собственному бессилию. Нет, здесь ей не место. Белый мужчина, высокий и очень элегантный, прошел мимо и с любопытством на нее посмотрел. Разве это не ядовито учтивая улыбка Монтини? Нет, просто какой-то британский колониальный денди. Скорее вернуться в Ханькью. В доме больше не слышалось криков, только настойчивый шепот. Этот звук проник в разум и нервы Ханны. Сердце колотилось, в ушах пронзительно звенело. Она пыталась работать. Не помогло. Перед глазами плясали черные круги. Из пустоты раздался голос, остекленевший от горя и самообладания. «Я хотел позвонить тебе, Ханна. Хотел позвонить тебе еще раз». «Мне нельзя падать в обморок», — подумала Ханна. «Нельзя». Она доползла до двери и приоткрыла ее. «Миссис Блауштейн, не могли бы вы отправить Шурли в аптеку?» Тишина. «Госпожа Блауштейн!» Из комнаты Бергманов кто-то насмешливо крикнул. «Госпожа Блауштейн!» «Да, точно. Блауштейны пошли в кино с маленьким Шурли». Ханна медленно спустилась по шаткой лестнице. На углу Уорд-роуд и Дзюссан-роуд была аптека. Там, как всегда, сидел мальчик, чистильщик обуви. Он крикнул ей издалека. «Привет, мисси! Чищу, чищу!» Но его деловая жизнерадостность вдруг исчезла, когда он увидел смертельную бледность Ханны. «Нехорошо?» — спросил он встревоженно. «Нехорошо?» Ханна грустно кивнула и потянулась к ручке аптеки. Но дверь не открылась. «Мисси!» — крикнул чистильщик обуви. «Я понял». Он вскочил одним махом, бросив кисточки и баночки с кремом, бросился в дом и через 15 минут привел аптекаршу, которая открыла дверь и продала Ханне нужные ей капли валерианы. «Из-за меня вы пропустили троих клиентов», — сказала Ханна, вытащила деньги и хотела передать их чистильщику обуви. «Вот, пожалуйста». «Нет, мисси!» — ответил парень со спокойной решимостью. — Не хочу. В раскосых глазах виднелась гордость и мягкость несокрушимой человечности. — Спасибо, — сказала Ханна по-китайски. — Вы тратите ваше сердце. Вы тратите ваше сердце. Она задумчиво брела по Уорд-роуд, сосредоточенно глядя на ставший ненужным пузырек с лекарством, потому что Ханна больше не болела.